26. Урусвати часто предупреждала друзей о нападении сил темных. Такие предостережения нужны повсюду. Не следует думать, что темные прекратят свои разрушения, тление их пища, убийство их ремесло, посягательство на дух и тело их радость. Нельзя предположить, что они не будут пытаться проникать за самые защищенные границы. Они предпочитают погибать, но не оставят свою разлагающую работу. Некоторые легковеры думают, что механическое произнесение высших имен уже оградит их от темных нападений. Но не механика, а чистый огонь сердца лишь может создать надежный щит. Уловки темных разнообразны. Кроме грубейших покушений могут быть самые изысканные касания, воздействующие на слабейшую сторону. Внесение сомнений будет излюбленным способом приближения темных. Сомневающийся уже безоружен. Казалось, такая аксиома известна достаточно, но сколько погибало именно от этого яда? Считаю, особенно много противников истины рождается от таких шептунов. Не так опасны явные безумцы, как малые лукавцы. Новые виды ядов изобретаются. Почему же не появиться новым видом лукавства? Такое соображение о нападениях темных нужно помнить, когда представляете себе внутреннюю жизнь братства. Мы постоянно на страже. Не проходит часа, когда не приходится пресекать где-то самые замысловатые нападения темных. Не думайте, что они нападают только на последователей наших. Они пытаются всюду разрушить каждое строение доброе. Они отлично, по закону вибрации, понимают, где есть ненавистное им зарождение добра. Не нужно приписывать им всеведение, но они чуют, где их антиподы. Наша работа бывает отягощена тратой энергии на поползновение темных. Они знают, что в конце концов они не могут бороться с нами, но мечтают поглотить энергию, которая посылается в пространство. Когда мы указуем единение и доверие, мы тем самым зовем к скорейшей победе. Много знаков летит к нам. Никто не воображает, сколько в мире смуты. Люди забыли, что каждая страна состоит из многих сердец. Их боль — наша боль.